Рассказ об Абу Юсуфе. Рассказывают, что Джафар Бармакит однажды вечером разделял с Ар-Рашидом трапезу. И Ар-Рашид сказал ему: «О, Джафар, до меня дошло, что ты купил такую-то невольницу, а я уже давно стремлюсь купить ее, так как она прекрасна до предела, и мое сердце занято любовью к ней. Продай мне ее». «Я ее не продам, о повелитель правоверных», — ответил Джафар. «Ну так подари мне ее», — молвил Ар-Рашид. И Джафар сказал: «Не подарю». И тогда Ар-Рашид воскликнул: «Если ты не продашь мне невольницу или не подаришь мне ее, Зубейда трижды разведена со мною». И Джафар сказал: «Моя жена трижды разведена со мною, если я тебе продам эту невольницу или подарю ее тебе». А потом они опомнились от хмеля и поняли, что попали в великое дело, и были бессильны придумать какую-нибудь хитрость. И Ар-Рашид воскликнул: «Вот происшествие, для которого не пригодится никто, кроме Абу Юсуфа». И его потребовали. А это было в полночь. И когда посланный пришел, Абу Юсуф поднялся испуганный и сказал про себя: «Меня призывают в такое время только ради какого-нибудь дела, постигшего ислам». И он поспешно вышел и сел на мула и сказал своему слуге: «Возьми с собой торбу. Может быть, мул не получил весь свой корм, и когда мы приедем в халифский дворец, привяжи ему торбу, и он будет есть оставшийся корм, пока я не выйду, если он не получил всего корма сегодня вечером». И слуга отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И когда Абу Юсуф вошел к Ар-Рашиду, тот встал перед ним и посадил его на ложе с собою рядом, а он не сажал с собой никого, кроме него, и сказал ему: «Мы потребовали тебя в такое время лишь для важного дела, а оно обстоит так-то и так-то, и мы бессильны придумать какую-нибудь хитрость». «О повелитель правоверных», — сказал Абу Юсуф, — «это дело самое легкое, какое бывает. О, Джафар», — молвил он, — «продай повелителю правоверных половину невольницы и подари ему половину, и вы оба исполните таким образом клятву». И повелитель правоверных обрадовался, и оба сделали так, как велел им Абу Юсуф. А затем Ар-Рашид воскликнул: «Приведите невольницу сейчас же, я сильно тоскую по ней». И когда невольницу привели к нему, он сказал кади Абу Юсуфу: «Я хочу познать ее теперь же. Я не могу терпеть, пока пройдет законный срок очищения. Как быть? Приведите мне невольника из невольников повелителя правоверных, которые еще не были освобождены», — сказал Абу Юсуф. И когда ему привели невольника, он молвил: «Позволь мне женить его на невольнице, а потом он с ней разведется, не входя к ней, и тебе будет дозволено познать ее сейчас же без срока очищения». И это понравилось Ар-Рашиду больше, чем первая хитрость. И когда невольник явился, халиф сказал кади: «Я позволяю тебе заключить ее брачный договор». И кади сделал обязательным для невольника брак, и тот принял условие. И после этого кади сказал ему: «Разведись с нею, и тебе будет 100 динаров». Но невольник воскликнул: «Не сделаю». И кади все прибавлял ему, а он отказывался, пока Абу Юсуф не предложил ему 1000 динаров. И тогда невольник спросил кади: «Развод в моих руках, или в твоих руках, или в руках повелителя правоверных?» И кади ответил: «Да, он в твоих руках». И невольник воскликнул: «Клянусь Аллахом, я никогда этого не сделаю». И гнев повелителя правоверных усилился, и он воскликнул: «Где хитрость, о Абу Юсуф?» И кади Абу Юсуф сказал: «О повелитель правоверных, не печалься, дело ничтожное. Отдай невольника во владение этой невольницы». «Я отдал его ей во владение», — молвил халиф.